Вообще, ребят, я против религии на самом деле. Я хоть верующий, но я против религий. Религии изначально, они создаются вроде, знаете, вроде каких-то там йогических школ или что-то в этом духе. То есть для определенного круга людей с определенными завихрениями в мозгу. В хорошем смысле этого слова, с определенными завихрениями. Как только любое учение скатывается в массы, оно скатывается в говно. Религии, что ислам, что христианство, они создавались для монашества, для монахов. То есть вот те, кто монахи, у этих, у мусульман это суфии, там, у христиан тоже там монастыри всякие, это они ближе всего к религии находятся. А все остальные вот эти даже священнослужители, прихожане, это все долбоебы, честно. То, что вы там, блядь, ходите, иконы целуете, мощи, это на небесах никак не зачтется, оно не имеет к этому никакого отношения. Психологическая работа, это работа над собой, это работа над собой в определенном смысле. Работа развития своей там духовной личности, назовем это так, как бы это не опопсевше слушалось, но как бы так. И ислам, он тоже скатился в говно. Второе, каждая религия, она имеет вот эти вот, знаете, догматы, вот этот морализм, вот этот же морализм, он изначально тоже от религии идет. Изначально вот эти вот все правила, догмы, законы для внутреннего круга, для монашества, они разрабатывались только для монашества. Для людей это, эти все догмы, они бессмысленны. Скатываясь в умы масс, это скатывается, естественно, в говно. И мы видим всякое мракобесие наподобие того, что творят РПЦшники.